14. Бей в барабан и не бойся. В парткоме, товарищ, не мучат, младенцев без соли не жрут. С тебя только взносы получат и в пыль, если надо, сотрут. А. Обливаясь потом, я влетел в спальню князя Святополка Четвертинского. За столом сидела Арина, технический секретарь парткома, и плакала. Она была дочкой крупного издательского работника, окончила литинститут, писала вроде бы даже стихи и состояла в нашей комсомольской организации. Недавно Арина вышла замуж за мальчика из хорошей семьи. Познакомились они на море в Болгарии и влюбились до штампа в паспорте. Увидев ее слезы, я понял, в молодой семье неприятности, но на расспросы времени не оставалось. Я сильно опоздал. Она кивнула на дверь алькова, сморщилась и, лязгнув зубами, зарыдала в голос. «Что случилось?» «Мы разводимся!» «Потом поговорим», — пообещал я и ринулся к начальству. В алькове было так накурено, что сначала я смог различить лишь смутные силуэты. «Опаздывайте, молодой человек!» Голосом Шуваева укорил меня один из силуэтов. «Он трех коней загнал, но в срок донос доставил!» — запел второй, вскочив с дивана. «Жоржик, ты как самый молодой, давай-ка открой форточку!» «Сейчас!» В тумане я налетел на угол двухтумбового стола, встал на подоконник и, едва дотянувшись, впустил свежий воздух. Видимо, при царе форточку открывали лакеи. В комнате посвежело, разведнелось, да и глаза привыкли к никотиновому туману. Шуваев и Лялин были оба в темно-серых костюмах, белых рубашках и галстуках. Явно ходили куда-то на ковер. Правда, модник Попекян повязал галстук цвета взбесившегося хамелеона, гармонировавший с его крашенными волосами, отливавшими фиолетовыми чернилами, какими я писал в начальной школе. «Ты готов, мой мальчик?» — спросил он. «Всегда готов. А что нужно делать?» «Сначала подумать». Хмуро молвил третий участник совещания, Бутов, сотрудник КГБ с ранними залысинами и рыжими усами. «А вот это правильно, Виктор Павлович», — согласился Шуваев. В отличие от партийцев, чекист одет был легкомысленно. Клетчатая рубашка «Апаш», вельветовые брюки и вязаная кофта на больших пуговицах. Иногда я встречал его на наших писательских собраниях. Обычно Павлович сидел в заднем ряду, слушал ораторов с недоверчивой усмешкой и что-то записывал. Видимо, истощив весь карательный запал в суровые 30-е годы, сотрудники органов в позднее советское время отличались какой-то вялой бдительностью и иронией. Бутов курировал и нашу комсомольскую организацию. Раз в год по какому-то своему графику он звонил мне. «Георгий, надо бы встретиться». «Как обычно?» «Да, в нижнем буфете». Если я припаздывал, то заставал его за чтением испанской газеты. Наверное, учился-то Палыч на шпиона, но что-то не заладилось. Мы пили кофе. От коньяка он неохотно отказывался, служба. «Ну и как тут у вас дела?» Грустно, словно заранее предвидя неприятности, спрашивал куратор, кладя перед собой ручку и ежедневник. «Да ничего, вроде бы, скрипим помаленьку. ЧП никаких не намечается». «Как будто бы нет». «В Израиль никто не намылился». «Свят-свят». Полгода назад мы исключили из комсомола, как положено по уставу, молодую отзывчивую Ирку Фонареву. Она писала стихи под псевдонимом Анна Вербина и охотно постельничала со всеми, кто интересовался. Я избежал ее расположения, потому что Шуваев, благословляя меня на пост комсорга, строго предупредил своих девок не трогать, затаскают потом. И вдруг Ирка с родителями подала документы на выезд. После исключения мы до закрытия ресторана отмечали это событие всем активом, напились в хлам, признавались друг другу в любви и пели, обнявшись, «Русское поле» композитора Яна Френкеля на слова Инны Гоф. Фонарева плакала и клялась, что перед тем, как навсегда сгинет в земле обетованной, обязательно съездит в Елабугу, где удавилась великая Марина Цветаева. Еще она предлагала любому желающему немедленно на ней жениться, можно и без секса, чтобы на правах мужа тоже свалить на Запад. Никто не откликнулся. «Если что, мой номер у тебя есть», — выслушав, напоминал Палыч. «Стучите по телефону?» «Вот именно. А правда ли, Георгий, что поэт Соснов живет с поэтом Зининым?» «Похоже на то. А что случилось?» «Да вот, жена Соснова накатала нам телегу, просит вернуть мужа в семью, к детям», — объяснял Бутов, рисуя в еженедельнике чертика. «Вам написала?» «Нам, нам». «Обычно про это в партком пишут, в крайнем случае в райком». «Она и туда писала, но ей ответили, что оба поэта в КПСС не состоят, а в личную жизнь беспартийных после 20-го съезда партия не лезет». «А вы?» «Мы?» «Посадить за мужеложество, конечно, можно. Есть такая статья в УК, но там на зоне ребят совсем уж испортит». Палыч с тоской косился на стойку, где барменша мерным стаканчиком разливала по рюмкам водку. «Очнись от дум, мой Витя светлоокий, чресло опояшь мечом булатным», — пропел Лялин. «Так что же делать будем, Виктор Павлович?» — спросил Шуваев. «Звонить надо Ковригину. В партком вызывать». «Это правильно», — согласился Попекян и хотел снова запеть, но чекист сморщился. «Коль, отдохни от вокала, дело серьезное. Звони, Жорж, пора». «Я?» — похолодел я. «А кто же?» — удивился Бутов. «Ты председатель комиссии, тебе и звонить». «И что я скажу?» «Скажешь, что его вызывают в партком. Коротко и ясно», — разъяснил чекист. «Вперед за орденами». «А если он спросит, зачем?» «Да, обязательно спросит», — покачал головой опытный Шуваев. «Я его хорошо знаю, въедливый мужик. Чисто купорос». «Скажешь, у него взносы не заплачены?» — как бы размышляя вслух, предложил Лялин. «А если заплачены?» «Я таких писателей не знаю. У всех задолженности. Зарабатывают до хрена, а все равно жадничают». С завистью заметил Палыч. «Пожадничаешь тут», — вздохнул Лялин. «Я с последней книжки 220 рубликов взносов заплатил. Финский костюм с ботинками можно купить». «Где это ты возьмешь финский костюм за 180? — хмыкнул Бутов. «Минимум полсотни сверху отдашь». «На закрытой распродаже?» «Ну, разве только». «Звони, Егорушка». Отечески понудил меня Владимир Иванович. Арина сказала, у него не уплачено за месяц. Пустяк, конечно, но повод есть. «А если он спросит, почему я звоню, а не Арина?» «Как почему?» «Ты председатель комиссии по его персональному делу». Улыбнулся Лялин и запел. «Бей в барабаны, не бойся, целуй маркетантку звучней». «Коля, ты не похмелился с утра?» Сердито перебил Шуваев. «Какая маркетантка, какая комиссия? Ковригин еще ничего не знает». «Вот что, Егор, скажи, тебе поручили обзванивать неплательщиков?» «Технический секретарь не справляется. Ну, кажется, все предусмотрели». «Звони, Орелик». Я набрал номер, сверяясь с подсунутой мне бумажкой, потом ждал, слушая мучительные гудки. «Слушаю вас», — отозвался тяжелый мужской голос, оторванный от чего-то важного, скорее всего, от рукописи. «Здравствуйте, Алексей Владимирович, вас беспокоит из парткома». «Чему обязан?» — удивился он окая. «Вы не могли бы приехать в партком?» «Когда?» «Когда...» — я вслух повторил вопрос, словно бы в раздумье. «Как можно скорее», — шепотом подсказал Лялин. «Как можно быстрее, Алексей Владимирович», — скорбным эхом повторил я. «Не мог бы. Уезжаю домой в деревню». «А в чем дело-то?» «У вас взносы не уплачены». «Не может того быть. Я всегда за год вперед плачу. Проверьте». «Ах, вот как». «Именно так, голубчик». Оконье приобрело недружелюбный оттенок. «Мне обычно Аринушка звонит. А вы-то, собственно, кто такой?» «Я?» «Вы». «Полуяков». «Не знаю такого». «Я новенький». «А раз новенький, у Аринушки спросите. Я в январе за год отвалил, полдня считала». «Хорошо, спрошу. До свидания». «Будьте здоровы». И пошли гудки. «Ну!» — в один голос скричали все трое. «У него взносы за год вперед уплачены». «Это нарушение», — нахмурил кустистые брови Лялин. «Его в Москве почти не бывает, то в деревне, то за границей». «Ты столько голых баб в жизни не видел, сколько он стран», — объяснил Шуваев и крикнул. «Арина!» Появилась заплаканная секретарша. «Что ж ты мне, трындычиха, не сказала, что Ковригин за год вперед заплатил?» «Забыла». «А куда ж ты его взнос одевала? Профукала?» «По другим должникам раскидала. Когда они долги гасят, я за Ковригина вношу». «Очень серьезное нарушение», — вздернул крашеные брови Лялин. «Да ладно тебе», — отмахнулся Шуваев. «А почему за август не внесла?» «Забыла». «Дура, сгинь с глаз моих!» Зарыдала несчастная и скрылась за дверью. «Зря ты так, Володя», — упрекнул Лялин. «У девушки горе». «Правда, что ли, муж ей изменил?» После тяжелого молчания спросил, явно сожалея о своей резкости, Владимир Иванович. «Правда», — скорбно кивнул Попекян. «С лучшей подругой», — добавил, осклабясь, осведомленный чекист. «Ну, если даже от таких девок налево бегают, тогда я вообще ничего не понимаю», — развел руками секретарь парткома.